Роман Че, Белла и Пантана задумчиво отодвинул чистую занавеску, расшитую буйными розанами. За окошком виднелась часть немощеной улицы, забор и стоящий напротив дом с увитым хмелем забором. Во дворе, вывалив язык, изнемогал от жары цепной пес. В двух шагах от него равнодушно вылизывал поднятую заднюю лапу желтый котяра. В пыли сосредоточенно копошились куры. День клонился к вечеру, но весеннее солнце все еще заливало белый мост ярким светом. Роман зевнул и потряс головой, прогоняя остатки сна. Он терпеть не мог спать днем, но бессонные ночи в седле бесследно не проходят. К счастью, он успевал. Тот, с кем надлежало случайно встретиться, появится не ранее завтрашнего полудня. Дальше Роман не загадывал. Все зависело от того, каким окажется счастливчик Рене, то есть первый паладин зеленого храма Осейны. Высокородный Рене Руис Аларик, Ре Арой, герцог Рьега, Сигнор Че Вьяхе, всесильный дядя коронованного пьянчушки, знаменитый адмирал, непревзойденный мастер клинка и прочее, и прочее, и прочее. Про эландца говорили всякое. То Роман очень надеялся на правоту тех, кто считал адмирала человеком порядочным и напрочь лишенным предрассудков. Было общеизвестно, что счастливчик Рене в молодости слыл одним из самых дерзких вольных капитанов. А вот любители прикидывать зубодробительные политические комбинации третьего сына герцога Рикареда не принимали в расчет. Между троном и счастливчиком стояло 8 жизней, а сам он только и думал, как проскочить на своем трехмачтовике ревущее море и добраться до пресловутых золотых берегов. О Рене уже тогда ходили легенды. Его корабль, украшенный фигурой вздыбившейся рыси, знали во всех портах, от Эр-Атева до Гверганды. В те поры молодой маринер жил играя, и ему все удавалось. Неповоротливые корабли ортодоксов ничего не могли поделать со стремительным созвездием рыси и его полоумным капитаном. Счастливчик ввязывался в совершенно немыслимые авантюры и всегда выходил победителем. Он надолго исчезал, вновь появлялся, привозил диковинные вещи, кидался в любовные приключения, вновь все бросал и уходил в море, а потом не вернулся к назначенному сроку. В гибель созвездия долго не верили. Потом стали поговаривать, что судьбе надоело сносить выходки нечестивца, ни раз и ни два переступавшего запретную черту. Но капитан вернулся в свою Идакону. Один. Ему не было и 30, и он почти не изменился. Только темно-каштановые волосы стали белоснежными. Суеверные моряки с ужасом вылупились на воскресшего. Затем выпили за его счет и за его удачу, а потом вышли с ним в море на новом корабле, которому Арой дал прежнее название. Поход оказался удачным. Маринеры добыли немало бесценного черного жемчуга и перьев каких-то невозможных сиреневых птиц, за которые арцийские франты заложили бы душу, если не проклятому, то ростовщику, а счастливчик вновь поднял паруса. Все вернулось на круги своя. Но капитан так никому и не сказал, где его носило. Одни клялись, что Арой нашел таки золотые берега. Его спутники не захотели покидать земной рай. А счастливчик заскучал и исхитрился вернуться. Другие утверждали, что корабль погиб, а Рене спасла его вошедшая в поговорку везучесть. Нашлись и такие, кто считал, что капитан заплатил за спасение жизнями и душами своих людей. Не прошло и года, как пересуды затихли, во многом потому, что счастливчик оставался прежним. Был весел, открыт, вспыльчив, любвеобилен и неудержим. Его новую эскападу в очередной раз объявили безумием, но созвездие рыси, назло дурным пророчеством, покинув гавань накануне осенних штормов, вернулось по весне целым и невредимым. Эта экспедиция в жизни маринера Рене стала последней. Зимой Идакону посетила странная зараза, выкосившая самые знатные семьи. Из ороев уцелел лишь сын старшего брата Рене, юный Рикаре. Счастливчик неожиданно для себя самого оказался регентом при коронованном племяннике. Правитель из капитана вышел отменный. Рене Арой заставил собой считаться не только переживавшую не лучшие годы Арцию, но и матерых хищников Эр-Атева и Канг-Ха-Она. Несколько неожиданных походов отбили охоту замахиваться на эландское наследство. Удача, взявшая Рене под крыло, выказывала редкостное постоянство. Впрочем, даже недоброжелатели молодого адмирала признавали, что удача только полдела, остальное Рене добивался сам. В дверь постучали, и Роман приветливо откликнулся. Ладить с людьми у него давно вошло в привычку. Это было куда проще и полезнее, чем убивать. Убивать Роман, кстати говоря, умел превосходно, хотя старался он им умением не злоупотреблять без крайней на то необходимости. Сейчас же он никакого подвоха не ожидал. И действительно, вошла хозяйка, вполне заслужившая прозвище «Красотка Гвенда». Улыбнувшись мило, но отнюдь не поощрительно, женщина сообщила, что в общей зале все накрыто к обеду. Впрочем, если ясновельможный хочет откушать у себя, то... Ясновельможный тоже улыбнулся и покачал головой. Нет, он не будет кушать у себя, он с удовольствием спустится поболтать с селянами. Решение заезжего нобеля хозяйку явно обрадовало. Похвастаться подобным постояльцем не мог даже хозяин золотого кабана, мимо которого гость, без сомнения, проезжал пару часов назад. Мысли трактирщицы были столь незатейливы и очевидны, что Роман усмехнулся и тут же себя одернул. Негоже расслабляться, выдать себя в придорожной харчевне еще глупее, чем в королевском дворце. Нобель одернул темно-синий калет, отцепил шпагу, оставив только кинжал в ножнах за спиной и легко сбежал по крутым ступенькам в общий зал. Посетителей по весеннему времени собралось достаточно. Только выглядели они какими-то растерянными и чуть ли не виноватыми. Перед многими стояли кувшины, и Роман заметил, что пьют молча и сосредоточенно, словно задавшись целью напиться. Появление чужака привлекло настороженное, угрюмое внимание. Странно. Жители-фронтеры, насколько он знал, жили более чем благополучно и славились радушием и общительностью. Вероятно, в Белом мосту случилось нечто неприятное. Вошедшее в привычку умение скрывать свои мысли заставило Романа не заметить чужую настороженность. Он весело спросил ужин, и Гвенда опрометью бросилась выставлять на отдельный небольшой стол всяческую снеть. «Любезная хозяюшка, я приехал один, а вы принесли столько всего, что хватит на дюжину синяков, не к ночи будь помянуты». Шутка повисла в воздухе. «Я сказал что-нибудь не то?» «Нет-нет, проши, Дана». Здоровенный мужчина лет 40 с вислыми усами неспешно подошел к гостю. «Коли ласка будет, прошу за мой стол». «Охотно, Дан Войт. Я вижу, вы любите кабанью охоту?» «О, Дан охотник?» «Иногда. А иногда воин или лекарь, но всегда бродяга». «Дан хочет сказать, что живет как либер?» «А я и есть либер. Я бард. В моей семье мужчины не расстаются с гитарой, а значит и с конем. Сейчас еду в Тарску, а повезет так дальше к последним горам». «О, так я ж Дана знаю», — всплеснула руками Гвенда. «Коли б мне вчера сказали, что сам Роман ясный до нас будет, я б со смеху вмерла. А то Дан и есть. То-то я гляжу, консигна у Дана такая необычная. То ведь Романова роза?» «Она самая. После ужина я это докажу. Только пусть кто-нибудь принесет мою гитару. А то вы все такие грустные. Уж не поселился ли рядом, упаси святой Эрасти, людоед?» Смеха вновь не последовало. Причем Роман готов был присягнуть, что Войд от шутки вздрогнул. Больше бард не сомневался. В селе что-то стряслось. Что именно? Он решил пока не спрашивать.